Житие Пресвятой Богородицы. «Божия Матерь», — пишет подвижник и богослов епископ Игнатий Брянчанинов, «родилась от святых и праведных родителей Иоакима и Анны, была единственным плодом их супружества и спрошена многими молитвами и слезами, будучи предвозвещена родителям ангелом, когда они были уже в весьма преклонных летах. Имя Мария дано ей по повелению Божию и значит «госпожа». Дева Мария, родившись от праведных родителей, проводила и сама жизнь самую праведную. Когда ей было 3 года, родители по обещанию отдали ее в храм на воспитание. Здесь ей являлся архангел Гавриил и наставлял ее. Чистота и смирение были главнейшими ее добродетелями. Она занималась непрестанно богомыслием, молитвою, чтением и изучением Священного Писания. Сосуд чистый, предуготовленный Богом при посредстве святых родителей и святых ангелов, еще был предочищен Святым Духом пред зачатием ею Сына Божия. И чистая дева соделалась пречистую, благодатно чистую, духоносную, божественную девою, получив способность и достоинство принять в себя Бога Слово. «Святый Дух, — говорит Иоанн Дамаскин, — сошел на нее, очистил ее и даровал ей способность как принять в себя Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил ее как бы божественное семя Сын Божий, и дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Матерью Бога в точном смысле, потому что рожденный ею был Бог, хотя вместе и был человек, воплотившийся Бог. Родившийся от Марии Бога-человек соделал Деву Матерью, а Матерь сохранил Девою. При всем величии Божией Матери ее собственное зачатие и рождение совершилось по общему закону человечества. Следовательно, общее исповедание рода человеческого о зачатии в беззаконии и рождении во грехе, Псалом 50 стих 7, принадлежит и Богоматери, вопреки католическому учению о непорочном зачатии ее. Произнесла смиренная и благодатная Мария это исповедание во услышание вселенной. «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, спаси моем». Евангелие от Луки, глава 1, стихи 46 и 47. Богоматерь исповедует, что рожденный ею Бог есть вместе и ее Спаситель. Если же Бог есть ее Спаситель, то она зачата и рождена во грехе первородном по общему закону павшего человечества. Протестанты, враги девства, утверждают, что Богоматерь по рождении ею Бога-человека имела других детей. Мысль ужасная. Мысль вместе и скотская, и демонская. Мысль богохульная. Праведному Иосифу было 80 лет, когда была обручена ему 14-летняя дева для хранения ее. Прибыв у него в доме 4 месяца, она услышала, благовестив из уст архангела, и зачала Бога-человека. Но осталась преснодевою. Святые ангелы и святые человеки благоговеют пред преснодевою, а дерзкие и хульные суждения о ней свойственны только духом отверженным, бесам и растленным человеком. Весьма справедливо замечает святой Иоанн Дамаскин, что не только дело, но и одна мысль о растлении девства преснодевою может принадлежать лишь самому безнравственному уму. Правда, Евангелие упоминает о братьях и сестрах Бога-человека, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 55, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 3, но это имя носили дети праведного Иосифа, обручника Божьей Матери, от первой жены его. А Божия Матерь, ученики и ближние Господа скрывали великое таинство от ожесточенных иудеев. И по народному мнению, или по словам евангелиста Луки, как думали, Евангелие от Луки, глава 3, стих 23, считался и назывался Иосиф отцом. И сама Богоматерь именовала так Иосифа, Евангелие от Луки, глава 2, 3 и 4. «Мы исповедуем владычицу нашу, Матерь Бога нашего, до Рождества Девою, и по Рождестве Девою, Преснодевою. По вознесении Господа Богоматерь пребывала с апостолами, имея жительство в Иерусалиме, в доме евангелиста Иоанна», Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 27. «В день Пятидесятницы прияла обильнейший дар Святаго Духа. Душа ее и ее тело соделались сами источниками света». Для желающих слышать историческое свидетельство предлагаем здесь свидетельство о Богоматери современника ее по земной жизни, святого Дионисия Ареопагита, знаменитого и ученого афинянина, обращенного в христианство святым апостолом Павлом, Деяния святых апостолов, глава 17, стих 34, к которому он и написал следующее после посещения Богородицы. «Невероятно мне бысть», приводим его слова по славянскому тексту святителя Димитрия, митрополита Ростовского, «исповедую пред Богом, о вожде и начальниче наш изряднейший, дабы кроме самого Вышнего Бога было что подобное, божественные силы и дивные благодати исполнено, и никто же от человек может умом своим постигнуть и тое, еже ас о часы не токмо душевными, но и телесными видях и разумех. Видих бо моими о часы богообразную и паче всех духов небесных святейшую Матерь Христа и Иисуса, Господа нашего, юже мне благодать Божия и почесть верха апостольского, то есть Иоанна Богослова. Такожде и самые милостивые девы неисповедимая благость и милосердие видите дарова. Исповедую пред всемогуществом Божиим паки и паки, и пред благостью Спасителевою, и пред преславную частностью Девы Матери Его, яко егда с Иоанном, верхом евангелистов и пророков, иже воплоти жительствуя, аки солнце на небеси сияет, введен бых пред лице богообразные Пресвятейшие Девы. Толь велие и безмерное божественное сияние не точию извне мя облиста, но и внутренней паче просвети. И толь праведных и различных аромат благоуханием мя исполни, яко не тело мое немощное, ниже дух понести возможно таковых и таликих вечного блаженства и славы знамений и начатков. Изнеможе сердце мое, изнеможе дух мой во мне от славы и божественные ея благодати. Засвидетельствую Богом в пречестнейшей девической утробе пожившим, аще небы были мне божественное Твоя учение и законы в памяти и новопросвещенном уме разумех бы ю быти истинным Богом и единому истинному Богу подобающим поклонением почтил бы ю. Ибо никая же может умом постигнутися большая слава и честь человеков от Бога прославленных, яко же оное блаженство, его же вкусих аз недостойный, в то время удостоивайся, и зело тогда блажен и благополучен бывый. Благодарю Превышнему Богу моему, Божественней Деве и преизящнейшему апостолу Иоанну, так же и тебе, верху церковному и начальнику торжествующему, славному, таковое мне благодеяние милостиво явившему. И святитель Игнатий Богоносец в Впоследствии епископ Антиохийский писал святому Иоанну Богослову, учителю своему: «Аз ащеми возможно будет, хощу прийти к тебе, видите верных святых, собранных таму, а наипаче да вижу Матерь и Иисусову, о ней же глаголют, яко всем есть удивительно, честна и прелюбезна, и все видеть ее желают. И кто бы не желал видеть ту деву и беседовать с нею, я же истинного ради Бога». И в другом послании писал ему: «Проходит бо у нас о ней слава, яко та есть Матерь Божия девствующая, исполненная всяких благодатей и добродетелей. И глаголют о ней, яко в гонениях и бедах есть весела, в нищете и недостаточествах не скорбит, на озлобляющее ея не гневается, но и паче благодетельствует им, в благополучных вещах кротко, к бедным милосердно и пособствует им, яко же может. А иже враждебни суть нашей вере, тем вельми сопротивляется. Нашего же нового благочестия и благоговейства есть учительница, и всем верным наставница на всякое дело доброе, смиренных наипаче любит, и сама есть смиренна ко всем. Коль же терпелива есть, егда учители жидовствии и фарисеи посмеваются ей». И святитель Амвросий Медиоланский на основании преданий писал о ней: «Дева бе не точию плотью, но и духом, в сердце смиренно, в словеси богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении всегдашня непрестанно, в трудех бодра, в беседах целомудренно, сдержанно, аки с Богом, а не с человеком беседуя. Никого же обидеши, ко всем благих желаши, не возгнушася коего аще и убогого человека, не посмеяся кому, но вся я же усмотре встречала, блажаше с почтением приветствовала». Внутреннему образу соответствовал и внешний вид, лик ее и самое поведение. «Во всяком деле, — говорит святитель Епифаний, епископ кипрский, и Никифор историк, — она была достопочтенна и постоянна. Очень мало и то лишь по нужде говорила, но с готовностью слушала. В беседах же была благоглаголева, но без смеха и возмущения, тем более без гнева. Цвет ее лица был как бы пшеничный, волосы светло-желтые, очи островнимательные цвета маслин, брови ее были темны и дугообразны, нос не краток, уста цвета розы смугло-красные, лицо и не кругло, но и не остро, а мало продолговато, руки и персты длинны. Наконец, в обращении своем она не позволяла никакой кичливости, а была всегда естественно проста. Не принимала никогда искусственного вида, хотя бы даже и любезности, но внутри носила великое смирение. Одежда ее, равно и головное покрывало, были просты, и, кратко сказать, во всем поведении ее обнаруживалась великая божественная благодать. Живя в Иерусалиме, Пресвятая Богородица пребывала в непрестанной молитве и часто посещала те места, которые особо были освящены Сыном и Богом ее — Вифлеем, Елеон и в особенности места Его страданий. И желала, возможно, скорее воссоединиться с Ним, о чем иногда и молила со слезами. Однажды во время такой молитвы в Гефсимании явился ей архангел Гавриил за 15 дней до смерти и известил ее о близкой кончине. А за 3 дня до нее принес ей райскую ветвь, которую потом нес перед гробом святой апостол Иоанн Богослов. Пред своей кончиною она молилась, чтобы еще раз увидеть и других святых апостолов, что избылось. Потом она дала повеление украсить дом и ее одр, облагоухать их ладаном, просила вас сжечь много свечей и приготовилась к смерти. Иаков, епископ Иерусалимский, оповестил всех о приближающемся конце Богородицы, и к ней собралось множество народа в слезах, но она повелела им радоваться за нее, а за них обещала молиться сыну своему, и не только за них, но и за весь мир. Две свои ризы завещала двум нищим вдовицам, которые служили ей с особо усердной любовью и получали от нее на пропитание. Вдруг послышался шум, подобный грому, и на облаках со всей вселенной принесены были святые апостолы. Когда они вошли в дом, то увидели Богородицу, уже сидящей на одре. «Мир вам, братья, избранные от Господа», — сказала она. Апостолы сначала обрадовались и рассказали о чуде перенесения их, а потом стали плакать, скорбя об отшествии ее. «Други и ученики Христовы», — сказала им Пречистая, — «не плачьте и не смущайте моей радости вашими сетованиями, ибо я отхожу к Сыну и Богу моему. Вы же тело мое в Гефсимании предайте обычному погребению и снова возвратитесь к благовестию». В это время прибыл и апостол Павел, а с ним и ученики его Тимофей, Дионисий Ареопагит и Иерофей, епископ Афинский, и другие из учеников Христовых. Каждого из них Божия Матерь благословила, желая им вечного блаженства. 15 августа в 3 час дня или в 9 утра вдруг воссиял чрезвычайный свет, и явился сам Христос Господь с множеством ангелов и со святыми. И совершенно безболезненно, как бы уснувши сладким сном, Пресвятая Богородица мирно почила и предала душу свою в руки Сына Своего. Апостолы же украсили ее святое тело и погребли в Гефсимании. По смотрению Божию апостол Фома приспел в Гефсиманию лишь на третий день, ему хотелось узреть Пречистую, но когда апостолы отвалили для этого гроб, там не оказалось тела ее. Божьим изволением оно прежде всеобщего воскресения было воскрешено и вознесено на небо. Но на вечерней трапезе она явилась апостолам во славе и сказала им: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Святая Церковь всегда и повсюду чтила память преславной Богородицы и наименовала ее честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, как Бога Слово росшую, и бесчисленное множество песнопений сложено в честь ее.